Глава 12. Все на взводе. Небо, позволь обнять эти хрупкие вздрагивающие плечи, прижать любимую к груди, успокоить, забрать ее боль в себе. Но тело не повиновалось, а небо молчало. Видно, не заслужил. Но ведь и Таша не заслужила слез. «Хартат, я слышала ваш разговор с отцом в Маргале». Склонив голову и прижавшись щекой к моей руке, сипло прошептала хранительница. «Как жаль, родная, что ты стала свидетельницей нашей ссоры. Но почему так дрожит твой голосок, милая? Откуда столько боли? Да, у отца тяжелый характер, но ведь ты об этом и раньше знала. Почему же в золотистом счастье от близости Таши хватало горечи, но дальнейшего я не мог предположить в самом страшном сне?» «Знаю, ты любишь Нариду», — сказала, как булавой по голове. «Что? Что? Я люблю Нариду? Нет! С чего ты взяла?» Мне показалось, что я схожу с ума, когда мое чудо продолжило тихо говорить о том, что отдает меня Нариде и желает нам с ней счастья. С той, с кем я никогда не хотел и не хочу связывать свою судьбу и жизнь. Я слышал каждое слово, которое отдавалось в сердце кинжальной болью непонимания и не верил в реальность происходящего. «Ты — моя душа, моя жизнь. Как можешь говорить такое?» Думал, невозможность двигаться — пытка. Нет, невозможность схватить Ташу в охапку и кричать ей о своей любви, целовать, убеждая в искренности. «Вот!» Настоящая пытка. Тут не только разум погружается в безумие. Душа. Каждый твой всхлип, словно ядовитый шип, вонзается в сердце, родная. Как можешь ты думать, что я лгал тебе, любимая? Да еще ради мира или страны. Я жизнь готов свою отдать за один лишь твой взгляд, счастье мое. Она выпрямилась и направилась к двери, а я лежу бессильной чуркой. И в то же время мечусь, рвусь к ней. Нет, не отпущу. Не смей так думать. Я люблю тебя, Таша. Любимая говорила, обрисовывая расклад сил, а я напрягал даже не мышцы, все свое существо, лишь бы сбросить путы бессилия. Шаксус, Джеррин, Кубы, Скатели — все пустое, но не ты, чудо мое, не твоя боль, твоя тоска. Я все сделаю, только услышь меня. Я же, срывая голос, кричу тебе «люблю». Кричу, хотя ни звука не срывается с моих похолодевших губ. Таша, меня не ищите. Если все получится, как надо, я буду мертва. Мертва? Нет. Что этот мир без тебя? Что я без тебя? Ужас наполнил все мое существо. Оказывается, может быть и такое. Когда вместо крови по венам растекается острый, невыносимый ужас. И даже чары инкуба не выдержали той кислотной режущей жути, которая наполнила мое тело. Незримые оковы не спали, нет, но я рваными толчками по чуть-чуть сползал с лежанки. «Не уходи! Подожди!» И она услышала, обернулась. Надежда придала мне сил, когда тонкие руки обняли, а дыхание любимой коснулось лица. Но Надежда рано подняла голову. «Ты говоришь, что не допустишь гибели Шайдара. Но что мне целый мир, если в нем не будет тебя, солнце мое?» Влажные от слез глаза посмотрели в мои, и я захлебнулся их, уже не своей болью. «Нет, милая, нет». И после того, как мое чудо сказало, что бесконечно любит меня, единственное, что смог выдавить мой запредельный ужас, ломая чары, сводя судорогой тело, — спасаться самой. Наташа приложила холодную ладошку к моим губам. «Молчи», — отрицательно покачала она головой. «Скоро тебе понадобятся все силы, не трать их попусту. Твоя жизнь важнее свободы или меня самой. Главное, обязательно выживи и стань счастливым». «Любимая, что ты говоришь? Неужели не понимаешь?» Нежная улыбка на искусанных в кровь губах опять ударила наотмашь. Даша, нет. Ты самый лучший. Так хочется тебя поцеловать. Но не тревожься. Понимаю, тебе это будет неприятно, а я не хочу тебя мучить. Все, я побежала ломать щит. А ты не кисни, скоро будешь бегать, как новенький. Даша, нет. Но хранительница поднялась и птичкой выпорхнула из комнаты, где я исходил криком и неверием. «Что же ты творишь, любимая моя? Не умирай! Тьма с этим проклятым небом замком, нами всеми, щитом, инкубом, пусть хоть весь мир летит за грань, только не умирай!» Сложно сказать, сколько времени ушло на то, чтобы выползти из комнаты. Пот заливал глаза, сердце колотилось, как бешеное. Ногти сорвал, когда цеплялся за мельчайшие неровности пола, подтягивая непослушное тело. Небо никогда не думал, что я настолько тяжелый. Шаксу с Джарой то легче, наверное. Где-то в коридоре имелось открытое окно, и свежий воздух придал сил. Но едва я поверил в вероятность спасения Даши, как по ушам резанул отчаянный мужской вопль, а пару мгновений спустя магия почти оглушила. Она хлынула отовсюду мощным потоком, сотрясая стены, наполняя живительной силой каждую каплю крови, заставляя каждую жилу звенеть натянутой струной. Опустошенный резерв стремительно наполнялся магией, а душа — отчаянием. Чудо мое! Нет, я не верю. Если бы тебя не стало, мое сердце разорвалось бы, но оно бьется. Значит, ты жива. Я выпрямился и стиснул зубы. Теперь, когда было уже слишком поздно, мышцам вернулась былая покорность. Даже последствий многочасового лежания не ощущалось. Клокочущая внутри магия наполняла каждую клеточку жизнью. «Садись!» — рявкнула неожиданно вылетевшая из-за поворота Алька, останавливаясь подле меня. Алые когти прочертили в полу глубокие борозды, но присматриваться и раздумывать было некогда. Я взлетел на гладкую спину, а меньше минуты спустя мы уже были подле камер, указанных телохранительницей Ташей. «Каргахматгор! Хартат, что происходит?» — взвыл Варук, когда ошметки древесины брызнули под ударом лапы Шаксус Джера. «Где мы? Таша, где?» «После», — рявкнул я. «Сейчас не время объяснять». «И не место», — поддакнула Алька. Слава небу, орк всегда отличался понятливостью. Сжав кулаки, он покосился на Шаксус Джера, глянул на мое заледеневшее лицо и коротко кивнул. Освободить эльфов, которые были заперты в соседней камере, мы попросту не успели. Едва шагнули в ту сторону, как раздался грохот, и тяжелая дубовая дверь взорвалась, явив в облаке дыма и щепы злого, как демон, эльфа. «Где Таша?» — прошипел остроухий, на холеном лице которого, наряду с пятнами копоти и крови, сочащейся из глубокой царапины над левой бровью, проступала холодная решимость. Невозмутимо растирая между ладоней кончики дымящихся волос, из камеры вышел Габриэль. «Ну ты и псих!» — насмешливо, но с откровенным оттенком уважения протянул он. «Не ожидал такого от Светлого. Нет, вы представляете? Я только глаза продрал, еще не успел понять, где я, а этот...» — кивок в сторону Серта. «Как зарычит!» Я со сна подумал, что сейчас он в какую-нибудь пакость превратится. Показалось, даже клыки выросли, и пена пошла. «Где мы?» Игнорируя подколки, обманчиво спокойно спросил Сератани Ралиэль. «И где Таша?» «Судя по лицу Хартада, который вообще-то оставался в Маргале, мы в глубокой заднице», — пожал Габи плечами. «Меня больше интересует, кто нас сюда запихнул». «А причина запихивания тебя не беспокоит?» Не удержался-таки от язвительной реплики Светлый. «Как же может не беспокоить Таша?» — фыркнул в ответ Габи и посерьезнел. «Кстати, она где?» «В Караганде!» — совершенно непонятно фыркнула Алька. «Задолбали! Все после. Сейчас нужно делать отсюда ноги, и чем быстрее, тем лучше. За мной!» И мы рванули вслед за путеводной алой тенью. Шаксус Джер стремительно летела сквозь лабиринт коридоров, залов и лестниц, а мы прилагали все силы, чтобы не отставать. Все попытки задать вопросы на ходу Ташина телохранительница пресекла ёмким «иногда лучше бежать, чем говорить». Наверное, она была права, потому что стены, потолки и даже пол сотрясались и пульсировали. Не так, чтобы сильно, но заметно. Здание грозило обрушиться в любую секунду. «Если Ирвин не очухается, замку кердык», — бросила Алька, когда мы выскочили в памятный для меня зал, где я потерпел бесславное поражение. «Придется привести его в чувство». «Что сделать?» — я буквально зарычал. «В чувство привести? Дай только добраться до этой твари, от него мокрого места не останется!» «Инкуб?» — одновременно воскликнули три глотки, но Шаксус Джер рявкнула куда громче. «С дуба рухнул! Ташка нам уши оторвет!» Я даже сбился с шага и чуть не упал, но подруга моя любимая продолжала. «Знаешь, сколько тут народу живет? Если Ирвин не соберется, они останутся без крыши над головой в сердце темных земель или вовсе скоропостижно отбросят коньки с крышей-то на голове». И все. Мне объяснений больше не требовалось. Для любимой это более чем достойные аргументы. Для нее жизнь значит бесконечно много. Жаль лишь чужая. Иначе Таша сейчас была бы рядом. «Я его позже убью», — пообещал я мрачно, когда мы уже пересекали залитый солнцем и багрово-черными всполохами магии двор. «Это вряд ли», — фыркнула Аля, снося сразу пятерых стражников и ворота. Мы выскочили из замка под ее слова. «Очень уж жалостливая хранительница несущему надежду досталась. Стоп!» Мы остановились метров за полста от крепостной стены. Шаксус Джер обернулась, принюхиваясь. И вдруг буквально на глазах посерело. «Что?» — спал с лица и без того бледный сиротанер Элиэль. «Стойте здесь. Я должна поговорить с ним», — тяжело вздохнула Алька и добавила, скривившись. «Еще привет и наилучшие пожелания от Ташки передать». «Кому?» — не понял Габриэль, откровенно ошарашенный и злой. «Вообще, на месте дроу любой бы злился. Очнулся неизвестно где, а вместо разъяснений гонка по незнакомому замку. Да еще непонятно куда». «Ему», — мотнула лобастой головой телохранительница. Я глянул в указанном направлении, но никого не увидел. Сначала. Потом в шагах в пятистах к западу возле самой стены разглядел светловолосую голову инкуба. Руки сами собой сжались в кулаки, но... Потом. Я обещал. И все бы ничего, но Шаксус Джар мялась. По гладкой шкуре то и дело пробегала нервная дрожь. Желтые глаза влажно блестели, будто... «В чем дело?» Варук тоже заметил странное состояние Ташиной телохранительницы и не на шутку встревожился. «Я боюсь», — едва слышно прошептала та и зажмурилась. Такое признание от одного из самых сильных на Шайдаре существ само по себе странно, да и... «Инкуба?» — изумленно вскинул бровь Серд. «Нет». Глубоко вздохнув, опровергла предположение эльфа, посеревшая Алька. «Подождите меня, я быстро». И она все-таки пошла к Ирвину. Я двинулся следом, не желая оставлять подозрительно нервную телохранительницу наедине с... инкубом. Для него любое ругательство — лишь комплимент. Но Аля едва сделала пару шагов, заметила меня и оскалилась. «Жди здесь». «Я не трону его». Стиснув зубы, попытался успокоить Шаксус Джера. «Пока не трону». Шаксус Джер. «Нервы на пределе? Ха! Мои нервы уже пару часов как благополучно перебрались за этот самый предел и бодро махали оттуда разноцветными платочками. Даже если забыть про собственные страхи, эмоций незабвенной парочки Ташка и Хартат хватило, чтобы непринужденно пробить все мои блоки. Отчаяние обоих, такое искреннее и сильное, хотя и разное интонационно, буквально оглушало. Я даже не пыталась восстановить блоки. Толку-то? Ташка не права. Хартат ее любит. Даже слишком, если откровенно. Но и хранительница. Два сапога пара. Сумасшедшие, ей-богу! Тьфу! Страшно осознавать, как быстро и надежно любовь такой силы лишает людей и нелюдей разума. Идиотизм. Как можно так хотеть слышать друг друга, отказываясь даже от собственных интересов, и в то же время оставаться глухими к истине? К чести Тарухана, Ташка его переплюнула. Подумать только, разуверилась в любви Хартада из-за какой-то пары фраз. Впрочем, она всегда сомневалась в себе и не понимала, зачем нужна Тарухану, которого видела чуть ли не воплощением всего самого лучшего в мире. «Угу, во всех мирах». С ее комплексами, да еще в состоянии постоянного стресса, иначе трактовать услышанное Таша и не могла. Все-таки влюбленные — это диагноз. Оба не слышат друг друга, А ведь искренне готовы на все ради друг друга же. Оба. Хорошо, что мне такое заболевание не светит. Хоть какая-то радость от собственной уникальности. Куда уж уникальнее. Шаксус Джер в принципе штучный товар. А уж допустивший гибель своего хозяина, даже не допустивший, а способствующий. Надо объяснять, в каком я была состоянии, когда увидела инкуба под замковой стеной. Злость, граничащая с истерикой, машущая платочками из-за предела нервы и почти непреодолимое желание крушить и громить все вокруг, начиная с себя. А еще страх. Даже заведомо зная о специфике смерти Таши, увидеть ее мертвое тело я боялась до дрожи, хотя и понимала неизбежность этого. Я ведь обещала поговорить с инкубом. Собравшись силами, попросила искателей дождаться меня возле ворот, но почти сразу обнаружила идущего следом Тарухана. Вот заноза. Если не избавлюсь от него, Ирвина в клочья порву. У самой желание навалять блондинистому похитителю Ташек изо всех щелей прет. А если еще и эмоции Хартада добавятся, просто не сдержусь. А ведь они добавятся, когда тот подойдет ближе к... «Я не трону его», — сквозь зубы прошипел избранник хранительницы и уточнил угрожающе. «Пока не трону». «Угу, а я? Трону, это мягко сказано». Смерив мужчину тяжелым взглядом, я глубоко вздохнула вместе с кислородом, пряча истерику глубоко в подреберье. «Дело не в этом», — призналась, прикидывая, как бы убедить одного влюбленного идиота не лезть к другому. Такому же влюбленному, кстати. «Просто тебе туда нельзя». «Почему?» — не унимался Тарухан. «Вот баран упертый. И правда, рыбак рыбака. Нашли же с Ташкой друг друга». «По кочану!» — почти взвыла. «Иди к остальным немедленно. Мне и так тяжко, а еще ты докапываешься. Я и сама не пошла бы, но иначе замок рухнет. Ташка не простит, если я хотя бы не попытаюсь помочь. Она этого себе в первую очередь не простит. Не ради меня». «Ради Ташки, прошу, уйди! Просто подожди несколько минут, и все. Хартед сжал кулаки, но отступил на шаг, хотя взгляда не отвел, всем видом выражая, что больше с места не двинется. «Тьфу ты! Нет, ну как это называется?» Плюнув на упрямство Тарухана, я развернулась и направилась к Ирвину, который... Внутри все сжималось от иррационального ужаса. И вот точно знаю, Ташка уже далеко. Может, если сильно повезло, уже громит привычный уклад кого-то из шайдарцев, но все внутри дрожало от страха. Подойдя почти вплотную к инкубу, все еще малодушно смотрела на стену. Опустить взгляд не хватало смелости. Да и уверенность в своей адекватности приказала долго жить, свалив за предел вместе с нервами. Хорошо им, небось, платочками-то махать, а мне тут разруливай все в одиночку. Сглотнув, заставила себя посмотреть на склоненную голову инкуба. Тот, будто окаменев, стоял на коленях над... Нет, не над трупом. Просто над бывшим временным телом хранительницы. Не буду смотреть. Это не она. Таша ведь жива. Ветер трепал светлые волосы неподвижного мужчины. Нормально? Он тут страдает, значит, а подчиненные мечутся по крепости, которая того и гляди по камушку рассыплется. «Слышь, красавчик безответственный, ты бы прекращал истерить?» Делано насмешливо протянула я, садясь рядом с ним так, чтобы тело оказалось за спиной. «Подсчитывать ошибки и винить себя после будешь. У тебя сейчас и без того дел по горло». Молчит, даже бровью не повел. И лицо такое, ну такое, бледное до синевы, безразличное, пустое. «Эх, хенюшки». Но почему нужно непременно сначала напортачить по полной и лишь потом думать? В общем так, Ташка просила, как умрет, привет тебе передать. Склонив голову, громогласно шепнула я прямо ему в ухо. Инкуб вздрогнул, зажмурился и стиснул челюсти так, что желваки на скулах ходуном заходили. На его длинных ресницах, выступающих даже из-под крепко сомкнутых век, заблестели слезы. «М-да, а говорят, мальчики не плачут». «Видно, еще как плачут, ежели причина достойная». «Ага, услышал». «Умничка», — издевательски хмыкнула я. Слух включился, осталось активировать мозги. Не жалеть же его в самом-то деле. Хотя уже жалею, а еще Наташкину мягкость грешила. Впрочем, чего удивляться? Какая рожа, такое и отражение. Нече на зеркало пенять. В моем случае на рожу. «Замок рухнет, если ты сейчас же не займешься поддержанием целостности жилища», — проговорила спокойно. «Заметь, не только твоего, но и еще нескольких десятков людей и нелюдей, за которых отвечаешь. Думаешь, Таша одобрит такую безответственность, дурак ты влюбленный?» «Она...» — начал было Ирвин, но сглотнул, словно собственным голосом подавился и замолк. «Она, кстати, еще просила передать, что желает тебе всего самого наилучшего, и надеется, что больше не будешь воровать, кого попало». «Она никто попала», — даже не сказала, буквально проскрипел блондин, проигнорировав суть изречения. «Да, у кого о чем болит?» «Кто бы спорил?» — согласилась я и менторским тоном добавила. «Она — хранительница, несущего надежду, и единственный шанс Шайдара — быть. К тому же бесконечно влюбленная не в тебя. Был же в Маргале». «Видел, чего с ней творится, стоит к Хартаду приблизиться?» «Видел», — с горечью прошептал. «Но не думал, что все так серьезно». «Серьезней некуда», — хмыкнула. «Но я сейчас не о том. Некогда резину тянуть. Нам, по твоей милости, еще по всему Шайдару со врасками круги наматывать, Ташку искать, пока она опять не вляпалась куда-нибудь. Что за жизнь? Не успеем обрадоваться встрече, как опять ищи ее свищи. То Артану подкинут, то по башке шандарахнут, то до обледенения доведут. Про похищение и доведение до самоубийства вообще молчу в тряпочку. Одно слово, Ташка, вечно ей не имется». «Что ты сказала? Искать Ташу?» «Да перла, наконец-то!» — поднимаясь, констатировала. «Хранительница — это тебе не фунт изюма. Ее так просто не угробишь. Все, восстанавливай замок и делай выводы». Раздраженно махнув хвостом, я встала и, не слушая инкуба, двинулась к искателям. Слава богу, справилась. Даже не разревелась над изломанным телом, распластанным на камнях. «Как найдем?» — Ташке похвастаюсь. «А про то, как поджилки от напряжения до сих пор трясутся, можно и не рассказывать». «Но...» — не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. «Ведь так говорят. Вот и я рановато обрадовалась». «Вот это попадос!» — подумала я, едва подняла взгляд на Хартада. Кирдык подкрался незаметно. Тарухан хоть с места и не сдвинулся, уже явно просек, над чем Ирвин заседал у стены. Вернее, над кем. Ой, мамочки! Волна чужих эмоций ударила под дых, и я сжалась, спешно восстанавливая блоки, в очередной раз разрушенные чужими чувствами. Даже подумать страшно, что у Хартада внутри творится, если меня лишь отголоском скрутило до черных точек перед глазами. Ох, если он кинется на дезориентированного горем инкуба, мне придет конец. Нет, справиться с Хартадом труда не составит. А вот остановить его, не навредив, вряд ли. Сейчас магии в каждом из нас больше, чем когда бы то ни было. Щит взорвался знатно. Наверное, за последние пару тысяч лет этот Тарухан первый из своей расы обладает такой прорвой магии. А переполненный резерв с непривычки — это сложно. Очень. Мнимое ощущение собственной всесильности туманит разум, гонит прочь любые мысли, кроме одной единственной, отражающей истинные желания и цели. Я оглянулась и с ужасом увидела, как поднимается на ноги Ирвин, держа в руках изломанное, окровавленное, мертвое тело, которое совсем недавно принадлежало Таше. «Ой, тьма кромешная! Что сейчас будет?» Но я ошиблась, когда сочла, что пора готовиться к битве века, когда меня будут бить, а я буду вынуждена подставляться, лишь бы не навредить ошалевшему от ярости и магического опьянения мужчине. Самое плохое — я и сама переполнена силой, и тоже не вполне ее контролирую. Вдруг не сдержусь и покалечу. Этого Таша ни мне, ни себе не простит. Мало того, есть подозрение, гибели Хартада она не простит, и всему Шайдару. Хорошо еще меча у этого влюбленного мстителя нет, где-то в замке остался. Хоть какой-то шанс не быть покромсанной, как колбаса, и при этом остановить грядущее безумие. И вот я собираюсь, старательно втягивая шипы и представляя себя не ежом, а как раз-таки наоборот, упругим мягким мячиком, а Тарухан смотрит на инкуба со страшной ношей на руках. Зелёные глаза Хартада потемнели, до краёв наполнились угольно-чёрной тьмой. Губы сжались, на скулах выступили желваки. «Мамочки!» Пепельные пряди зашевелились, будто от ветра. Но ветра-то и не было. Ни дуновения. И тишина давит. Давит так, что глаза слезятся и дышать тяжело. Вокруг ног Тарухана крохотными вихрями взметнулась пыль. Мелкие камушки, травинки и листики поднялись в воздух, образуя подобие смерча вокруг уже черноглазого Харутского принца, а он лишь молча смотрел на труп. Просто смотрел, но так, что, будь у меня волосы, непременно встали бы дыбом, а после дружно снялись с места и уползли под стол сидеть и бояться. «Таша жива!» — попыталась я воззвать к затуманенному разуму Хартада. «Глупо, бессмысленно и бесполезно. Тарухан сейчас не в себе и...» «Я знаю», — вопреки всему ответил таки он, а в следующий миг влюблённого в хранительницу мужчины не стало. Я ошарашенно попятилась, с ужасом глядя на то место, где несколько секунд назад стоял сильный, полный жизни и злости мужчина, а сейчас... Вот блин! Ташка меня покусает! И это в самом лучшем случае!